Эсбор. Одна принцесса для Запада, другая затерялась на Востоке. Третья девочка родилась на юге, между теми двумя. Этому ребенку не суждена была корона. Ее появление на свет не залечило ран королевства. Ее не ждал законный трон. Она родилась в глубине Лазийской пущи, вдали от глаз, потому что эта девочка, как и место ее рождения, была тайной. Множество сестер дожидались ее первого крика, другие, в освещенной очагом комнате, подбадривали роженицу. Эсбор Дю Апая Акнара, тяжело дыша, терпела последние схватки. Первые застали ее накануне за купанием в реке. До срока оставалось 2 недели. Теперь уже недалек был восход, и она, сидя на родильных кирпичах, желала виновнику своих мук, Имсурину, медленной смерти, хотя сама пригласила его на ложе. «Еще немного, Эсбор», — сказала ей снизу Денок. «Ну же, сестра, еще разок». Эсбор протянула руки двум женщинам, сидевшим по сторонам. Справа тихо и утешительно повторяла молитвы ее родительница, с другой стороны двумя руками поддерживала за плечи Тунува Мелем. «Храбрись, любимая», — шептала Тунува. «Мы с тобой». Эсбор слабыми губами коснулась ее виска. Она говорила те же слова, когда год назад рожала Тунува. Встретив ее взгляд, та улыбнулась, хотя губы ее дрожали. Эсбор хотела ответить, но от новой резкой схватки перехватила голос. «Пусть это будет последнее», — думала она сквозь туман боли. «Пусть уже все кончится». Собрав остатки отваги, она устремила взгляд на изваяние Гедали, желая себе силы божества. Она налегла бедрами на кирпичи, словно хотела оседлать целый мир. От криков соднило горло. Чрево всколыхнулось, дитя выскользнуло на волю прямо в подставленные ладони Денок, а Эсбор обмякла, словно с младенцем, вытолкнула из себя все кости. Денок перевернула ребенка, прочистила крошечный носик. В тишине, когда все затаили дыхание, дрожью отдался тоненький вопль. «Мать с нами!» Под общее ликование объявила настоятельница. Эсбор принесла ей воительницу. Апая выдохнула так, словно часами держала воздух в груди. «Молодец, Эсбор!» Эсбор сумела только облегченно рассмеяться. Тунува держала ее, не давая соскользнуть с кирпичей. «Ты справилась!» — засмеялась вместе с подругой она. «Эс, ты справилась! Благодарение матери!» Эсбор, дрожа, прижалась лбом к ее лбу. Их лица заливал пот. Комнату наполнили тихие голоса. Эсбор перелегла на кушетку, и Денок положила новорожденную ей на грудь. Еще в родильном воске, мягкую, как лепесток. Девочка корчилась, разлепляя глазки. «Привет, силачка!» Эсбор погладила ее по головке. «Как ты спешила увидеть мир!» Вскоре придут послеродовые боли. Пока же были молитвы, улыбки, добрые пожелания и любовь. Больше, чем может вместить сердце. Эсбор поднесла дитя к груди. Теперь ей хотелось только замереть, упиваясь жизнью, совсем недавно покинувшей дом ее лона. Апая поднесла тазик с кипяченой водой и холодными настоями. «Присмотри за Туновой», — тихо, чтобы не слышали суетящиеся рядом сестры, попросила ее Эсбор. «Обещай, что присмотришь, Апая». «Глаз не сведу». Апая вытянула из чехла нож. «Отдыхай пока, Эсбор. Набирайся сил». Эсбор только рада была повиноваться. Ее родительница перерезала пуповину, и девочка, наконец, перешла из лона в мир. Когда пришли боли, Апая перевела ее и затихшее на ее груди дитя в солнечную комнату. Там они оставались до прихода Имсурина. «Я говорила, что мы хорошая пара», — напомнила Эсбор. «Готов ли ты на время лишиться сна?» «Более чем готов», — он коснулся ее лба чистым поцелуем. Ты почтила мать за нас обоих, Эсбор. За твой дар ей. Я перед тобой в неоплатном долгу. Не сомневайся, я придумаю, чем тебе расплатиться. А сейчас просто стереги ее и забавляй, пока я сплю». И она уснула. Едва Имсурин поднял на руки их новорожденную дочь, Эсбор впала в блаженное забытье, и Апая была рядом, чтобы о ней позаботиться. Настоятельница в сопровождении Тунувы и Денок явилась только к полудню. Когда они вошли, Эсбор пробудилась в теплом луче. Апая помогла ей сесть, держа у груди ребенка. «Возлюбленная дочь», — заговорила настоятельница, коснувшись ее макушки, — «в сей день ты принесла дар матери. Ты привела ей воительницу, оборону против безымянного. Будучи потомком Саити Дюверду Акнары, ты можешь благословить ее двумя именами по обычаю северного Эрсера, одним для нее, другим, чтобы вести ее за собой». Дочь, тычась носиком ей в грудь, снова вынюхивала молоко. Эсбор поцеловала ее головку. «Настоятельница», — сказала она, — «я нарекаю дитя Сию Дютунова Акнара и вверяю ее отныне и навек матери». Тунува замерла. Настоятельница серьезно кивнула. «Сию Дютунова Акнара», — проговорила она, помазав детскую головку соком дерева. «Добро пожаловать в обитель, маленькая сестра».